512. Матерь Агни-йоги. Все побеждается к владыке и людям любовью. Когда основная мысль отдана владыке света, для мыслей негожих времени и места уже не остается. Когда мысли текут о благе других, о себе уже некогда мыслить. А так как негожие мысли порождаются самостью, то отрешение от себя и отдача себя на служение общему благу и будет единственным и правильным решением следования по пути света.